У нее было так тяжело на душе, что делиться ни с кем не хотелось. Саша весь день просидела в кресле, не имея сил пошевелиться. Просто сидела и смотрела в пустоту. Она переживала глубокий шок. После праздника Саша, как всегда, появилась в галерее в 10 утра, и, как всегда, к ней вошла Марси и опешила. Саша сидела за столом. Волосы у нее были зачесаны назад, на лице никакой косметики, щеки белые, как мел. Она разбирала какие-то бумаги на столе и при этом сидела, как деревянная. Саша явно была не в себе. И, вглядевшись в ее лицо, Марси решила, что малышка Шарлотта умерла, но это умерла сама Саша. Господи, неужели? Марси поднесла руку к губам. Она ясно видела, что произошло что-то ужасное. Саша была как привидение. В ответ она покачала головой и отвернулась. Последние 3 часа она безутешно проплакала. Ей больше никогда не услышать его голоса. Расставаясь, они пообещали друг другу больше не звонить. Это было бы для них слишком тяжелым испытанием. Саше в жизни не приходилось делать ничего более тяжкого, чем сейчас, когда она с покорностью приняла его решение и сделала это из любви к нему. Она всегда знала, что любит Лайма, но только сейчас поняла, как сильно. «Саша, с тобой все в порядке», — Марси смотрела на нее со страхом. Избегая ее взгляда, Саша ответила помертвелым голосом: «Все в порядке», и протянула ей только что подписанные бумаги. Для нее началась новая страница в жизни. И эта страница сейчас простиралась перед ней, как бескрайняя пустыня, безжизненная, как сама Сашина душа. У нее было такое чувство, словно умерла каждая клеточка ее организма, каждая струнка ее души, каждая крупица ее естества. Не говоря ни слова, Марси вышла и поделилась своими опасениями с Карен. Та осторожно заглянула к Саше в кабинет и быстро вернулась в приемную. «У нее горе. Ты не спросила?» Молчит. Обе согласились, что Саша выглядит ужасно, и предположили, что случилось нечто ужасное. Но что? Подруги так и не поняли, что случилось, а Саша за весь день ничего им не объяснила. Она ничего не ела, не пила, не двигалась, только сидела за столом и перебирала бумаги. Мелькала мысль о самоубийстве, но она сказала себе, что не может поступить так с детьми. Она приговорена к жизни, что в данной ситуации было намного тяжелее, чем смертный приговор. Она приговорена до конца дней быть без него. Лайм уехал в Вермонт, и его обуревали те же чувства. Но звонить Саше он не стал. Теперь он никогда не сможет ей позвонить. Он должен верить ее судьбе, как верился сам. Отныне ему доступно только одно — знать, что где-то есть женщина, которую он никогда не увидит и которую некогда любил всем сердцем. Вечером Саша объявила Марси, что завтра летит в Париж, и попросила забронировать билет. Марси пообещала ей исполнить все и вновь попыталась поговорить. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Саша кивнула, и Марси подумала, уж не с Лаймом ли что. Может, опять поссорились и разбежались. «А где сейчас Лайм?» — отважилась спросить она. Саша ответила, что в Вермонте и что у него все в порядке. Она знала. Пройдут месяцы, а может и годы, прежде чем она сумеет кому-то рассказать. Зияющая рана в ее душе еще слишком свежа. Марси вышла и стала звонить в авиакомпанию. А потом сделала то, чего не делала никогда, даже когда умер Артур. Позвонила к Савье и сказала, что Саша ее беспокоит. Тот ответил, что по телефону Саша тоже говорила каким-то странным голосом. «Вид у нее ужасный», — сказала Марси. Она ни за что не стала бы беспокоить к Савье, но кому еще позвонить не знала. Татьяна была в отъезде, причем Марси не знала, где именно. Ксавье ничего не мог объяснить, он сам был в полнейшем недоумении. «Пожалуй, я на выходные прилечу к ней в Париж», — предложил Ксавье. Ему не очень хотелось это делать, ведь это как раз будет Новый год, но он тревожился за маму. Что-то там у нее случилось, а что, она никому не говорит. Вечером Ксавье позвонил ей домой, но Саша к телефону не подошла. Она лежала в темноте, думала о Лайме,